Часть вторая. Паук. Глава третья. Колонна состояла из пяти машин. В первой, третьей и последней ехала охрана. Во втором автокабе находился Лука Сориван, Ли Сильвер и Леонель Скорпиус. В четвертый сел я и Софи. Что-то подсказывало мне, что подсела она не просто так. Софи надела строгое и дорогое платье в пол, шляпку и плотную вуаль, чтобы скрыть необычное лицо. Все же отправлялись мы в мир обычных людей. Так она называла все, что находилось за пределами Ронстада. На несколько минут в автокэбе повисло молчание. «Волнуешься?» — наконец спросила Софи, нарушив тишину первой. «Не особо», — ответил я коротко. Слукавил, конечно. Не то чтобы я сильно волновался или боялся рингов, но все же предстояла важная встреча, которая определит будущее страны. Ринги ни за что не уступят даже часть своей огромной власти, и ждать от них можно было чего угодно, любого подвоха. «С этой минуты я буду звать тебя только Теодор», — сказала Софи. «Напомню тебе кое-что о твоих родственниках, об имперской семье. Кроме международных наблюдателей, на переговорах будут присутствовать главные представители рода рингов. В первую очередь сам Патриций Тадеуш, император Бриттона. И, конечно, его старший сын Фердинанд. Я уверен, он будет там, потому что его трупа среди убитых мы так и не нашли». Да, это была паршивая новость. Я мрачно вздохнул. «А кто еще? Гораций?» Софи пожала плечами. «Вероятно, Гораций — младший сын императора и твой отец. Он никогда не претендовал на престол, отрекся сразу. Иветта, его жена, сейчас беременна четвертым ребенком. Возможно, родится мальчик, еще один наследник. И, кстати, Теодор, ты не забыл, что у тебя есть старшая сестра Сильвия и младшая сестра Эльза?» «Теперь вспомнил», — опять вздохнул я. «А еще на переговоры придет Георг, твой двоюродный брат», — добавила Софи. «Человек он опасный и жестокий. Ему 18, как и тебе, и он имеет все права на трон. Ну, конечно, в том случае, если Тадеуш уйдет на покой, а Фердинанд отречется. Возможно, что именно так и случится». Софи опустила голову, замолчав ненадолго, и повторила. «Да, возможно, так и случится. И это будет самый скверный вариант из возможных событий». «А если не Георг, то кто?» — уточнил я. Софи внимательно посмотрела на меня, ее глаза вспыхнули за кружевом вуали. «Ты, конечно. Только ты, Теодор». От ее хрипловатого голоса по спине пронесся холодок. Ничего не ответив, я отвернулся в окно и всмотрелся вдаль, за холмы и кроны пожелтевших деревьев. «У меня к тебе просьба, мой принц», — продолжила Софи. «Я прошу отдать печати, которые ты хранишь сейчас». Внутри меня все напряглось. «Не понял. Отдать? Кому отдать?» Женщина усмехнулась. «Ты в них так вцепился? Они достались мне слишком высокой ценой, Софи», — перебил я ее, и даже сам не заметил, как мой голос стал жестким и холодным. «Они всем нам достались высокой ценой», — ответила Софи серьезно. «Но дело в том, что я прошу отдать две печати из трех. Ты оставишь себе одну, догадываешься, какую?» Тут, конечно, догадываться было не о чем. Вариант у меня имелся только один — печать рингов, перстень с пауком. «А остальные?» — спросил я. «Остальные достанутся потомкам тех родов, которым и принадлежали когда-то печати», — ответила Софи. «Перстень с буйволом возьмет себе Патриций Ориван, а перстень с вороном перейдет к Патрицию Скорпиусу». Я нахмурился. «А при чем тут Скорпиус? Он вообще из Хедшера. Насколько я помню, вы говорили, что печать с вороном принадлежала когда-то Дювалям из Эгвуда. Род Дювалей истребили в Великую родовую битву. До сих пор в Эгвуде нет заметного лидера, и туда распростерлась рука рингов. Эгвуд слишком близко находится к столице, но Леонель Скорпиус готов объединить Эгвуд и Хедшер под своим началом. И не просто так. Есть один секрет, который хранит его род. Этот секрет Леонель собирался раскрыть после восстания Хедшера. Дин, основатель рода Скорпиус, внебрачный сын одного из Дювалей, которого тот вывез из Лэнсома сразу после рождения. А значит, в Леонеле Скорпиусе течет та же кровь. Он имеет право на печать с вороном. Ринги просто об этом не знают. Вот теперь я понял, куда клонит Софи. Она хотела, чтобы на переговоры два Патриция, Ориван и Скорпиус, явились с печатями на пальцах, демонстрируя силу и права. «Тогда и на мне будет печать», — сказал я. Софи склонила голову на бок. Сначала она невыносимо долго на меня смотрела, не меньше пары минут, и лишь потом ответила. Это будет расценено как посягательство на трон императора. Слишком опасно, ты же знаешь. Хотя я солгу, сказав, что не хотела бы видеть на твоей руке печати рингов, но все же... Рэй, Теодор, поправил я ее. С сегодняшнего дня я Теодор Ринг. Софи вздохнула и подняла вуаль. Она посмотрела на меня печально и в то же время с восхищением. «Ты уверен?» «Уверен. До трона мне дела нет, но если это поможет достать другие печати, то я останусь во дворце». «Тебя никто там не оставит», — сразу возразила Софи. «Никто не запустит кота в ящик с мышами. Ринги не идиоты. А еще они не мыши, Софи. Они просто коты другой породы». «И что ты намерен делать?» Я выдержал паузу, прежде чем ответить. Сначала еще раз мысленно взвесил свое непростое решение и только потом произнес. «Я заявлю рингам свои права на престол». Софи замерла. Она даже дышать перестала, уставившись на меня белыми точками зрачков. Я не стал дожидаться от нее реакции и добавил. «Мне нужно, чтобы ринги оставили меня во дворце на официальных основаниях. Нужно, чтобы никто из них даже рот не посмел открыть, чтобы мне возразить. Поэтому на мне должна быть печать рингов. Не просто в кармане, она должна быть на моем пальце. Тот самый перстень с пауком, который я снял с отрубленной руки Фердинанда». Софи медленно выдохнула, потом наклонилась и положила руку мне на плечо. «Что ж, Теодор, на переговорах я буду рядом с тобой и помогу тебе снять перстень, как только встреча завершится. Но если тебе станет совсем плохо, то скажи фразу «Все сложно, господа». «Я сразу пойму, что нужно снимать печать немедленно, ты понял?» Я кивнул. Мы шли на большой риск, но это стоило того, иначе Софи не согласилась бы мне помочь. Она бы, наоборот, помешала. Однако на этот раз Софи сжала пальцы на моем плече и прошептала. «Да, я помню, что сама просила тебя не надевать печати и всегда была против этого, но... не сегодня. Нет, сегодня я хочу увидеть того, кто бросает вызов рингам прямо в лицо». «Хочу увидеть, как кольцо с пауком блестит на твоей руке, мой принц. Ради этого я пойду на все. Совершенно на все». В Лэнсами колонну машин из Ронстада встретили опустевшие улицы. То ли в знак протеста, то ли для демонстрации презрения непрошенным гостям, то ли из-за траура по погибшим солдатам имперской армии. На каждом автокэбе делегации развивались флаги Ронстада и флаги свободного Хедшера. Кортеж Оривана медленно проехал мимо центральных площадей и свернул на дорогу, ведущую к императорскому дворцу. Раньше я видел его только издали, по праздникам и во время парада, когда открывались огромные въездные ворота. У дворца даже трава казалась ярче и сочнее, вода в фонтанах свежее и чище, статуи и обелиски прекраснее, а сам дворец с башнями, колоннами и витражами воспринимался мной чем-то вроде вместилища для богов. Теперь же я сам направлялся туда, да еще и в роли принца. Забавно. Кто бы сказал мне об этом полгода назад, когда я прозябал на должности стажера, жил в трущобах речного квартала и подыхал от овиума в своей подвальной лаборатории. Колонна машин миновала ворота, проехала мимо двух искусственных озер, десятков скульптур и фонтанов, пышных парков и розариев, мостиков и крепостных зданий. Вокруг было так красиво, что я устал смотреть на всю эту роскошь, а мы все ехали и ехали. Наконец, у главного входа во дворец автокэбы остановились. Здесь гостей встречали отряды военных агентов, самых верных офицеров и самых натренированных солдат. Это сразу бросалось в глаза. «Пора поделиться своими победами, Теодор», — сказала мне Софи. Я кивнул и достал из нагрудного кармана все три печати. Протянул их на ладони. Софи несколько секунд на них смотрела, потом осторожно, двумя пальцами взяла печать с вороном и убрала в дамскую сумочку. Следом отправился перстень с буйволом. Софи, как и Херифорд, боялась древних реликвий. На моей ладони осталась только печать с пауком. «Одевай», — прошептала Софи. «Лучше сделать это сейчас. Неизвестно, как отреагирует твое тело и твой разум на мощь печати рингов». Я сжал ладонь с перстнем в кулак, решаясь на очередной безумный шаг. Затем посмотрел в демонические глаза черного волхва, разжал кулак и быстро надел печать на указательный палец правой руки. Странно, но в первую секунду я не ощутил ничего. Никаких изменений. Но уже в следующее мгновение огромные глаза Софии, ее лицо и шляпка с поднятой вуалью, обивка салона и сиденье, все, что я видел перед собой, расплылось в моем сознании. Голову заполонили голоса и шумы, хохот, крики, звон и эхо. Палец онемел, а вместе с ним будто омертвела и вся рука до самого плеча, в глазах потемнело. «Как ты? Идти сможешь? Рэй, надо выходить, Рэй!» Услышал я еле различимый голос Софии. Кажется, она обхватила меня за плечи и встряхнула. Или эта дрожь прокатилась по телу, или сознание помутилось, или дыхание закончилось. Очнулся я уже на полу автокэба между сиденьями, лежа на боку. Надо мной склонилась Софи, она держала меня за правую руку, поглаживая тыльную сторону ладони. «Ну, наконец-то», — улыбнулась она, заметив, что я открыл глаза и отпустила мою руку. «Вставай, мой принц, нас ждут. Переговоры уже начались». Я прищурился и потер лоб. «Уже? Уже начались? Ты пробыл без сознания около 15 минут. Я передала печати патрициям и осталась с тобой». «Вот дерьмо!» — ругнулся я сквозь зубы. София усмехнулась. «Принцы не говорят, вот дерьмо». Ничего не отвечая, я вскарабкался на сиденье и посмотрел на свою правую руку. Вместо печати увидел слои бинтов. Ими была обмотана вся ладонь. «Где печать?» — нахмурился я, не сводя с ладони глаз. «На твоей руке», — ответила Софи с волнением в голосе. «Палец сочился кровью, пришлось перевязать. Но я не стала снимать с тебя перстень. Решила дождаться, когда ты очнешься. Мы слишком рискнули, чтобы отступать». «Ладно, и так сойдет. Сниму бинты, когда придет время». Я еще раз потер лоб, вдохнул, выдохнул, приходя в себя окончательно, и, не теряя больше ни секунды, покинул автокэб. За мной вышла Софи. У входа во дворец так и стояли отряды военных, а у мраморного крыльца с десяток камердинеров в золотистых ливреях. Хоть я и опаздывал, но торопиться все равно не стал, поэтому неспешно прошел мимо рядов солдат и офицеров прямо к крыльцу императорского дворца. Старший камердинер вышел мне навстречу и поклонился. «Сэр, добро пожаловать в императорский дворец рода Рингов. Прошу проследовать в зал для переговоров. Я провожу вас, сэр». Он не сказал «мой принц», а демонстративно подчеркнул слово «сэр», не считая меня одним из рингов. Мужчина сделал приглашающий жест в сторону двери. «Прошу, сэр, вас ждут». Я кивнул и отправился вслед за камердинером в просторный холл дворца. Рядом со мной, как тень, пошла Софи. Она не разглядывала обстановку, не интересовалась картинами, статуями, бюстами и роскошной мебелью. Ее лицо вновь скрывало вуаль, и какие эмоции Софи испытывала сейчас, оставалось только догадываться. А вот мой взгляд невольно задерживался то на каминах и мраморных колоннах, то на позолоте, то на гигантских люстрах из хрусталя, то на фресках с изображением Великой родовой битвы и семейных портретах рингов. Таких интерьеров я не видел никогда, даже на картинках в журналах. Камердинер повел нас в западное крыло дворца. Из холла мы свернули в широкий и светлый коридор, украшенный портьерами и заставленный старинными креслами. За ним последовал еще один коридор, уже в бирюзовых оттенках. За ним еще один в бежевых. И только миновав пятый, мы, наконец, вышли в одну из гостиных. Казалось, здесь не было ни единой живой души. Такая стояла тишина. Но так только казалось. Гостиная была заполнена людьми. По обе стороны просторного помещения стояли телохранители. Всего человек 40, не меньше. С одной стороны охрана рингов в парадной синей форме, с другой — охрана патрициев из Ронстада в черной форме. Я и сам был сейчас в такой же. Из гостиной в другой зал вела высокая дубовая дверь. Похоже, туда мне и надо было. Камердинер дошел до двери и развернулся ко мне лицом. «Это зал для переговоров, сэр. Вас ждут. Но прежде чем вы войдете, прошу вас сдать оружие агенту Ховарду. Вам все вернут по окончании встречи. Меры безопасности, сэр. Далее вас проводит уже сам агент Ховард». Он кивнул и с невозмутимым видом покинул гостиную. Ко мне тут же подошел высокий молодой мужчина со значком агентской неприкосновенности. «Агент Саймон Ховард», — представился он. «Прошу ваше оружие, сэр». Он тоже обратился ко мне, сэр. «Ваше высочество будет вполне достаточно, агент Ховард», — невозмутимо выдал я. Выдержки ему хватило, чтобы не скрипнуть зубами, но вот мускул на его холеном лице все равно передернулся. Это агент не смог проконтролировать. Прошу вас сдать оружие, ваше высочество. Без проблем, агент. Я пожал плечом и одним быстрым движением вытянул мечи из-за спины. Ховард невольно шагнул назад, будто я на него напасть решил. Остальные императорские стражи мгновенно вскинули винтовки и взвели курки. По гостиной прокатилось грозное стрекотание. На это сразу среагировали охранники-адепты. Они сделали полшага вперед, ближе ко мне, и приготовили кадо. Затрещали парализующие эрги. «Господа, господа, давайте не будем нервничать», — вдруг громко высказалась Софи. «Принц Теодор всего лишь сдает оружие. Значит, и вы свое уберите». Адепты отступили назад, солдаты опустили винтовки. Агент Ховард забрал мои клинки, потом револьвер, после чего передал их охране. Он покосился на мою перебинтованную руку, но не стал ее проверять. «Больше ничего нет, ваше высочество», — уточнил он. «Ничего, агент», — ответил я сухо. «Позвольте все же досмотреть вас». «Да пожалуйста». Я приподнял руки, разрешая себя проверить. Ховард быстро обхлопал мне руки и ноги, проверяя, нет ли где еще спрятанного оружия. Забавно. А ведь и он, и я отлично понимали, что при моих способностях к мутации оружие, по большому счету, мне не нужно. Однако правила безопасности обязывали их соблюдать. Ничего не обнаружив, агент кивнул мне и обратился к Софи. «Вы сопровождаете этого господина?» «Я его телохранитель», — отчеканила Софи. Кто-то из солдат тихо усмехнулся, но Ховарда ответ хрупкой женщины в шляпке и вуале нисколько не удивил. Он понимал, что любой адепт может быть опасен и непредсказуем. «Ваше оружие, мэм». «Я безоружный агент». «Позвольте проверить». Софион досматривал чуть дольше, чем меня. Все же в женской одежде имелось куда больше укромных мест. Не найдя оружия и у Софи, агент, наконец, позволил нам пройти дальше. При этом никто не попросил адептов надеть путы из дерилия. Этому я находил только одно объяснение. Металл, сдерживающий кадо, находился в самом зале для переговоров. Ни за что не поверю, что император Тадеуш был настолько бесстрашен, что допустил встречу с адептами без участия Дерилия. Ховард подал знак помощникам, и те распахнули передо мной двери. Первое, что я услышал, — обрывок разговора на повышенных тонах. «Нет и еще раз нет, это для нас неприемлемо, мы не позволим!» «Позволите, мы приехали именно за этим, это наше условие!» Агент Ховард прокашлялся и объявил тяжеловесно и значительно. «Принц Теодор Гораций Ринг!» Он поклонился и вышел, бесшумно закрыв за собой двери. Все смолкли и уставились на меня. Я же бегло изучил обстановку, считывая лица и эмоции. Охраны в зале не было, только важные персоны. Насчитал я 9, они расположились в одинаковых креслах за круглым мраморным столом. Лишь одно кресло отличалось от других — императорское. Роскошная, с высокой золоченной спинкой, заостренная сверху. В нем восседал мужчина с короткой седой бородой и пронизывающим взглядом, в пурпурной тунике с золотистым подбоем и нитями жемчуга. Его мантия, застегнутая брошью на плече, пестрела вышивкой из золотых и серебряных нитей, а на голове возвышался венец, украшенный драгоценными камнями. Я впервые увидел императора Тадеуша так близко и нисколько к нему не проникся. По правую руку от него сидел Фердинанд. София оказалась права, он остался жив и умудрился сбежать из Ронстада. Обрубок его правой руки скрывался под синим парадным камзолом, накинутым на плечи. Рядом с Фердинандом сидел его сын Георг, светловолосый парень моего возраста, с тусклыми глазами и белесыми бровями, болезненно бледный, будто совсем бескровный и неживой. Живости и красок ему придавали только красноватые крупные кулаки и парадный камзол с эполетами и бахромой, как у отца. Следующим сидел Гораций, якобы мой отец. Прямо скажем, папаша явно не хотел тут находиться. Нервный и большеглазый, он сидел смирно, будто боялся пошевелиться и привлечь к себе внимание, поэтому ничего, кроме брезгливости, Гораций у меня не вызвал. Не хотелось бы быть его сыном по-настоящему. По левую руку от императора расположились гости из Ронстада — Ориван, Сильвер и Скорпиус. А вот еще двоих я не смог определить сразу. Это были мужчины в обычных строгих костюмах, без имперского лоска и военных замашек. Скорее всего, те самые международные представители, следящие за проведением переговоров. На разглядывание людей у меня ушло не больше полминуты. Потом я прошел к столу и уселся, вообще ничего не говоря. Думаю, от меня ничего и не требовалось. Всем хватило моего присутствия, да еще и сел я точно напротив императора. Первые секунд 10 все молчали. «Теодор, как всегда, решил привлечь побольше внимания», — наконец высказался Тадеуш. «Простим ему маленькое опоздание, господа». Он даже кивнул мне коротко и очень неприветливо, но все же нашел в себе силы на этикет. Георг прищурился, разглядывая меня, его губы тронула хищная ухмылка. А вот Фердинанд не выдержал. Он вскочил с кресла и обрушил на стол здоровую руку. «Уберите отсюда этого нахального щенка! Он не имеет права тут находиться! Изменник империи! Предатель!» «Сядь, Фердинанд!» — спокойно попросил Тадеуш. «Сядь, сын мой! Мы решаем судьбу Британа, будь терпелив!» Император обратился к международным представителям. «Прошу простить нетерпение моего старшего сына, господа. Дело в том, что неделю назад Теодор лишил Фердинанда правой руки, в прямом смысле. Он отрубил ему руку, когда Фердинанд, как главнокомандующий армией Лэнсома, выступал перед солдатами и не ожидал нападения». «Теодор оборонял Ронстадт, который вы пытались уничтожить», — громко перебила его Ли Сильвер. «Никто никого не уничтожал, Патриция Сильвер. Наша армия подавляла восстание», — тут же ответил Тадеуш. «Империя не терпит предательства и никогда не потерпит в будущем. Как вашего предательства, так и предательства Хэтчера!» Патриций Скорпиус тоже поспешил высказаться. «Хэтчер намерен выйти из состава империи». «Как и Ронстадт», — веско добавил Ориван. И только сейчас я заметил, что на его руке нет печати с буйволом. Я быстро перевел взгляд на руку Скорпиуса, тот тоже был без печати. Похоже, они решили повременить со своим главным козырем, как и я. «Пора вернуть власть метрополиям», — объявила Софи. «Империя никогда такого не допустит», — рявкнул Фердинанд. «Иначе это будет уже не империя». «Империя допустит все, что идет на благо ее народа», — не унималась Софи. «Благо народа — сильная держава, а не расщепление по метрополиям», — орал в ответ Фердинанд. Обстановка накалилась до предела, разговор опять перешел на повышенные тона. Международные представители тихо перешептывались и делали записи в блокнотах. Молчали только двое. Я и Георг. Мы смотрели друг на друга, прощупывали взглядами, внимательно изучали в попытке понять, что задумал другой. Между нами мгновенно вспыхнула неприязнь. Соперничество ощущалось даже через стол и накаляло без того разогретую обстановку. В это время крик в зале нарастал, все обвиняли друг друга в захвате, предательстве и убийстве тысяч людей с обеих сторон. В конце концов, Тадеуш поднялся и сделал жест рукой, черканув ею по воздуху. В зале тут же воцарилось напряженное молчание. Лишь мерное и тяжелое дыхание Фердинанда нарушило наступившую тишину. «Господа, вы, возможно, забыли, где находитесь», — с недовольством произнес Тадеуш, охватив присутствующих беглым взглядом. «Прошу не выходить за рамки. Стороны озвучили свои требования, и, увы, они не находят единого одобрения. Империя не пойдет на уступки ни Хэншеру, ни Ронстадту. Как император я могу одобрить лишь равные права между колониями Бриттона и настаиваю на полной власти императора и столицы империи». «Ронстадт не колония», — возразил Ориван. Тадеуш поморщился. «Впредь прошу не озвучивать свое мнение раньше моего, Патриции Ориван. Ронстадт — колония, устроившая восстание. С этим никто не будет спорить. Ронстадт давно потерял свою мощь, как и свою реликвию. Вы, как представитель рода, утратившего влияние, должны понимать это, как никто другой». «Нет, мой род не утратил силу», — с достоинством произнес Ориван и тоже поднялся во весь свой немаленький рост, после чего ударил правой ладонью о мраморную крышку стола. По камню стукнула печать, что блеснула на пальце Патриция. «Ронстадт возвращает себе право быть метрополией, Ваше Величество. Теперь мы имеем на это право». Тадеуш уставился на перстень, не в силах ничего сказать. Опять зашептались международные представители. И тут, вторя Оревуну, с кресла встал Патриций Скорпиус. Он тоже положил правую руку на стол и требовательно произнес. «Скорпиусы желают объединить под своим началом Эгвуд и Хэтшир. Как представитель рода Дювали я имею на это право». Услышав о Дювалях и увидев на пальце Скорпиуса печать с вороном, ринги опешили. Теперь уже все до единого. Тадеуш, Фердинанд, Гораций И даже с физиономии Георга слетело выражение превосходства. Император сделал долгий выдох и снова заговорил, правда, уже не так громогласно и уверенно. «Что ж, господа, это неожиданный поворот. То есть, это очень неожиданный поворот. Вы предъявили две печати и...» «Три», — поправил я его. Тогда уж перевел взгляд на меня и невольно скривился. «Ах, да. Совсем забыл, что ты тоже здесь, Теодор. Однако хочу, чтобы ты знал, мой мальчик». Он бы еще много чего мне сказал, но не успел. Его голос осип, когда я тоже встал, навис над столом переговоров и положил правую ладонь на мрамор. Бинтов на моей руке уже не было.